Глава четвертая. Огромный двор замка напоминал рыночную площадь. Основную часть занимали повозки, между которыми сновали люди. Стоял ор и пахло уличным туалетом. Я даже растерялась, увидав этот муравейник. Но мой дедок оказался не промах. Вероятно, не впервые здесь, если сразу направился к неприметному входу, да попросил мальчишку позвать виночерпия Рухая. «Тут всегда так шумно», – поинтересовалась у Эльмхара, в которого вцепилась мертвой хваткой. «Пока не укажет, где та самая леди Улиша, хрен от меня избавится». «Да, перед отбором всегда так. В этом году приехали три девушки из наших королевств. Так они с собой и слуг, и одежды, и провизии навезли. Распорядитель замка сейчас волосы на голове рвет, не зная, где разместить эту ораву, а главный повар, скорее всего, колпак доедает». «А что так? Боятся кого?» «Так невесты ж существа трепетные, ранимые. Не дай богиня, не угодишь какой, потом целая страна страдать будет. А если до такого дойдет, найдутся те, кто вспомнил, отчего все пошло. Несвежий соус попался. Или комната сырая досталась, или ж уродица убогая сглазила. На последней фразе дед странно покосился на меня. Если б не довез бесплатно, да ценной информацией не поделился, ох и проредила бы я этому хоттабычу бороденку. За уродицу-то, убогую. На себя бы посмотрел, сморчок старый. Еще надо проверить, что за вино привез. А то, может, кислятина какая или порошок рвотный. «Где же леди Улишу найти?» – затаив обиду, спросила Эльмхара. «Или подскажи, как она выглядит?» «А чего искать-то? Вон она, с невестами любезничает!» – ткнул он пальцем в пестрый курятник, что столпился у центрального входа. Впившись в дамочек пристальным взглядом, мигом оценила обстановку. Две невесты, отличавшиеся особенной пышностью платьев и количеством украшений, что-то нервно требовали от крепкой немолодой женщины. То, что это именно главная экономка или домоправительница, выдавало выражение лица, на котором помимо натянутой вежливой улыбки легко распознать дикую скуку и желание придушить нахалок голыми руками, а также строгое платье, безупречно белый передник и огромная связка ключей на поясе. Не сказав деду «прощай», танком поперла к заветной цели. Тот что-то крикнул вслед, но я уже не слышала. Свою полезность мужичок исчерпал. По мере приближения в курином гомоне стала различать и отдельные слова. Больше того, понимала, чего обе невесты хотят и как леди Улиша пытается им вежливо отказать. «Нет». «Все слуги должны отправиться обратно. Здесь каждой невесте предоставлена личная служанка». «Но мне мало одной! Что она успеет-то? Эти дуры ничего не понимают. Я дочь барона Фугге и требую условий, соответствующих моему положению», – орал розовый поросенок. Круглая, рыхлая девица с белой кожей, глазками-бусинами и туго накрученными буклями белесого цвета. Невеста разнервничалась, отчего вся покрылась красными пятнами, что еще больше делало ее похожей на хрюшку. «А я графиня Д'Амела», – верещала вторая, тоже довольно упитанная девица с мощным бюстом и крутыми боками. А может, это фасон платья с большими бантами зрительно увеличивал фигуру, да длинная русая косища, уложенная конусом, с вершины которой выбился непослушный локон и смешно мотылялся каждый раз, когда хозяйка трясла головой. Кровь с молоком. Этой невесте худоба только навредила бы. Так что да, для любителей крупных форм это эталон красоты. Не пристало графине одной служанкой довольствоваться. Это форменное безобразие. Я буду жаловаться королю. Несомненно, жалуйтесь. «Судебный управитель пребывает в Вейсерском замке. Если сейчас развернете кареты, то через неделю будете на месте». «Но отбор начнется уже завтра», – взвизгнула графиня Памела. «Все верно. Если пропустите бал знакомств, вылетите из отбора», – невозмутимо ответила леди Улиша. «Все, я устала объяснять правила. Каждый раз одно и то же. Если кого-то что-то не устраивает, убирайтесь по домам. Иноземные невесты прибыли без слуг, вещей или драгоценностей, а среди них и принцессы имеются, потому условия одни на всех». Развернувшись, леди Улиша хотела скрыться в доме, но я бульдожкой вцепилась в рукав ее платья. «Леди, не уделите ли минутку?» «Что?» – женщина осеклась, удивленно уставившись на колоритную меня. «Остатки ужина кидают там», – ткнула пальцем в лохань у стены. «Денег не выделяем, ночлег не предоставляем». «А по пятницам нищим не подаем», – закончила за нее. «Это понятно, но совершенно не интересует. Я по другому вопросу. Работа найдется?» «Цирк уродов приедет только через неделю. Вас что, авансом прислали?» – хмыкнула леди Улиша. «У нас забот не в проворот. Тут вкалывать с утра до ночи нужно, да нервы железные иметь. Это не подаяние у храма просить». «Нет, вы ошиблись, уважаемая. От цирка уродов две предыдущие дамы отбились, а подаяние я сроду не просила. Своим горбом привыкла кусок хлеба добывать. Труда не боюсь, умею многое. Не пожалеете». «На провокации не ведешься. Язык подвешен. И мозги вроде на месте», — вмиг оценила леди, мазнув по мне внимательным взглядом. «Но руки не знали грубой работы. Даром, что в синяках да ссадинах. Вкус отсутствует напрочь, лицом уродливо. Не приживешься. Так что нет, не надобно нам твоих услуг». Я пикнуть не успела, как леди Улиша развернула меня к выходу и придала ускорение ощутимым толчком. Хотела возмутиться, но тут, как из-под земли, вырос здоровенный мужик с крупными кулачищами и залихватскими усами, и так зыркнул, что без слов поняла, ловить тут нечего. Ну да, когда так решительно отказывают, глупо идти напролом, просить или унижаться. Тут хотя бы удалиться нужно гордо. Вот и я, задрав нос, бодро потопала к воротам. «Чтоб тебе!» – в сердцах пожелала экономке. Тут же запнулась и со всего маха рухнула на землю, лицом в единственную на целый двор лужу, подняв вокруг тучи брызг. Дружный хохот, раздавшийся со всех сторон, стал апофеозом провала. От бессильной злости на глаза навернулись слезы. Я подскочила, потрясая кулаками и угрожая невидимому врагу, волей которого оказалась в этом треклятом месте. Но разве это помогло? Только усилила гогот и добавила обидных словечек, что летели с разных сторон. Особенно старались невесты. Они и смеялись громче, и верещали, выкрикивая что-то вроде «замарашка косоротая» или «куделька болотная». На кудельку обиделась шибко. Тот серокожий гад тоже куделем обозвал, а теперь и розовая хрюшка. «Сама свинья!» – огрызнулась на невесту. «Такая же жирная, визгливая и тупая. Баронесса фон Хрю!» «Знаю, что некрасиво так обзываться и недостойно меня. Уж в былые времена подобрала бы прозвище много изящнее и острее. Но сейчас взыграла обида, и я несла, что в голову взбредет. А ты, графинька, заткнула бы свое помело, а не то бородавками покроешься, позеленеешь и квакать начнешь». «Бейте куделя!» – завопила леди Хрю. «Она несчастья пожелала! Криворотая куделька, сейчас тебя проучим!» На визг баронессы выскочили слуги и, не сговариваясь, поперли на пролом, закатывая рукава да поигрывая мускулами. «Я не будь дура», — припустила бегом. То, что сейчас огребу по первое число, придало таких сил, что пулей проскочила мимо особо резвых ротозеев, попытавшихся меня поймать, поднырнула под какую-то телегу, опрокинув с нее корзины с фруктами, и под вопли присоединившихся к погоне торговцев помчалась к воротам. Там как раз въезжала целая кавалькада всадников, к которым спешили конюхи и слуги. В надежде затеряться в толпе, а потом где-нибудь спрятаться, нырнула в самую гущу. Едва не угодила под чьи-то копыта, получила ощутимый подзатыльник и хлесткий удар плеткой, что пришелся по мягкому месту. Последний очень болезненный, между прочим. Я аж взвизгнула и сиганула в сторону, чтобы нос к носу столкнуться с рыжей мордой и знакомыми кофейными глазами. «А-а-а!» – заверещала во весь голос и рухнула ничком, прикрывая голову. «Игррр!» – взвелась на дыбы лошадь, скидывая всадника и бросаясь в самую гущу народа. Визг, крики, отборные ругательства, треск, ор и бестолковая суета, что сотворила взбесившаяся животинка, отвлекли внимание, чем я и воспользовалась, юркнув в одну из скрытых повозок, что стояла неподалеку. «Здесь что?» – раздался над головой чей-то грубый голос. «Редкие деликатесы и морские гады», – ответил кто-то. «Требуют особенного хранения. Хороший сухой погреб подойдет». «Хм», – сглотнула вязкую слюну. «Как удачно я спряталась! Или не очень?» Тихой сапой надорвала мешковину, в которую была закутана поклажа, и на ощупь попыталась определить, что же там спрятано. Что-то холодное и склизкое облепило палец, в который вонзились сотни тончайших иголочек. Как удержалась и не взвыла, одному богу известно. Точно, как есть гады! Чуть не с мясом содрала с себя кусачью тварь и вышвырнула прочь. Повозка тем временем куда-то приехала и остановилась. Я осторожно высунула нос из-под дерюшки и, убедившись, что поблизости никого нет, выбралась наружу. Находилась я то ли в каком-нибудь сарае, то ли в амбаре. В полумраке, царившем вокруг, не понять. На силу пробилась вглубь, нашла укромное местечко и затихла. Едва спряталась, как в помещение вошли люди. Они переговаривались отрывистыми фразами и, судя по звукам, таскали что-то тяжелое, складируя это в противоположном углу. А я, пригревшись, водила носом, как гончая, почуявшая след. Поблизости точно было нечто мясо колбасное, вкусное, запашистое, такое, во что хочется вгрызться зубами и урчать от удовольствия. Еще обоняние раздражал тонкий запах сыров и копченостей. Едва дождалась, когда все уйдут, открыла настоящую охоту. Глаза уже привыкли к темноте, да и полоски света, пробивавшиеся сквозь щели меж досок, добавляли четкости. Чего тут только не было! Голодная слюна уже, наверное, прожгла желудок. Домашняя колбаска, скрученная в кольца, подвешена к потолку. Копченые окорока, сыры и солонина разложены по полкам. В деревянных ларях хранились фрукты. В бочках и ведрах квашеные овощи, моченые яблочки и арбузы. Свежие овощи тоже тут были. Все как у хорошей и запасливой хозяйки. Картошка, лучок с морковкой, бурак, капуста. Ряды подвешенных к потолку колбас чередовались с сушеными пучками зелени. Рай, да и только. Наелась так, что ткни кто пальцем, могла лопнуть. И не от жадности, а с голодухи старалась попробовать все, что тут находилось. Потом уже, подтащив к углу, что для себя облюбовала, пару ящиков, чтобы уж точно никто меня не обнаружил, постелила мешковины и села, с блаженной улыбкой прижимая к себе свиную копченую ногу. Не смогла я с ней расстаться. Так и уснула. Проснулась очень рано. На дворе темень стояла, хоть глаз коли. Я пожевала мясо, которое так и не выпустила из рук, да и задумалась, как быть дальше. В замок-то попала. А толку? С тем переполохом, что устроила, меня не только на порог не пустят, но и в местную кутузку определят. Надо же на кого-то будет свалить все убытки. Но если бы я выглядела прилично, может, никто и не узнал. А это значит, срочно нужно приводить себя в порядок, да и отсюда убираться. Вчерашнее везение закончится, когда в кладовую наведается хозяин. Уж он точно определит, что тут кто-то поохотился на припасы. Я постаралась скрыть следы пребывания, собрала объедки, оттащила обратно ящики, сложила на место мешковину. Ну, а там, где поживилась продуктами, создала видимость, что ничего не тронуто. Может, сразу и не заметят, а потом поздно будет кого-то искать. Выбравшись наружу, когда только-только начало розоветь небо, осмотрелась. В сам замок идти побоялась, а вот хозяйственные постройки привлекли внимание. В первую очередь разжиться одеждой, да смыть с себя пыль и грязь. Судя по ощущениям, опухоль с лица немного спала. Через пару дней так вообще пройдет, а вот царапины на руках зарастать будут дольше. Значит, надо обязательно раздобыть перчатки. Сегодня мне определенно везло. В одной из построек, куда сунула любопытный нос, обнаружила кареты. Много пользы от них, конечно, не было. Но очень меня заинтересовали сундуки, что обретались тщательно привязанные к задней части или закрепленные на крышах. Охранял все это добро тот самый мужичище, который по приказу леди Улиши хотел меня выпроводить. И он был бы серьезным препятствием, если бы от его храпа не содрогались хлипкие деревянные стены. Насколько я поняла, невестам не позволили оставить прислугу, поэтому большую часть вещей разобрать просто некому, да и упакованы сундуки так, будто бы их собирались отправить обратно. Следовательно, пропажи нескольких тряпок никто и не заметит, особенно если взять только самое необходимое. Открыть замки не составило труда, их даже пальцем расковырять можно. Такие, не заморачиваясь, вешал наш завхоз на запасной выход, потому как их регулярно снимали студенты, чтобы прорваться на территорию женского общежития. Чтобы каждый раз не менять ключ, попросила сделать себе универсальный, который и отпирал подобные запоры. Моей добычей стали тройка приличных платьев, столько же рубашек, служивших, видимо, нательным бельем, панталоны, добротный плащ, 5 пар перчаток, туфли и полусапожки из мягкой кожи. Чтобы унести все, что набрала, позаимствовала и крепкую дорожную сумку. Следующим пунктом плана стал поиск ванной, душа или их аналога. По характерному запаху сырости обнаружила целый комплекс купалин. Они делились на мужские и женские, ну, как потом выяснилось, а также на те, что предназначались господам и прислуге. Одна даже натоплена оказалась, так что, не раздумывая, ринулась туда. Мыться в холодной воде никакого желания не было. Убедившись, что никого постороннего в этот час не наблюдается, разделась и влезла в горячую воду. Вещички на всякий случай припрятала в укромном уголке. Поднимавшийся в воздух густой пар был сродни туману. Ничего не разглядеть на расстоянии вытянутой руки. Я с блаженством скоблила кожу и оттирала въевшуюся грязь. Плескалась, ныряла и плавала, благо размеры купальни это позволяли. Никогда еще банные процедуры не приносили такого удовольствия. О том, что не одна, поняла слишком поздно. Намылив волосы, погрузилась с головой в воду, а вынырнув, уткнулась взглядом в крепкую мужскую спину. Челюсть поползла вниз сама собой. Подобной развитой мускулатуры, таких пропорций и аппетитной пятой точки в жизни не встречала. И даже несколько шрамов, что рваными полосами растекали кожу, совсем не портили этот потрясающий вид. Меня обдало холодом, а после этого сразу кинуло в жар. По лбу потекли ручейки то ли пота, то ли воды, а я, как завороженная, смотрела на это великолепие. Кто бы знал, скольких сил стоило удержаться и не потискать обладателя прекрасного тела. Остановило только горькое осознание того, что сама не произведу должного эффекта. Побитая, мокрая, не накрашенная, и чего уж там, не юная красавица. Тихонько отплыв на некоторое расстояние, погрузилась в воду по самый нос. Отказать себе в удовольствии полюбоваться красавцем не могла. А уж когда он расплел косу, что доставала до лопаток, и, вымывая волосы, повернулся, я поняла, что пропала окончательно. Голливудским красавцем мужчина не был, но в его внешности сквозило то, что больше всего мне нравилось. Грубоватые черты, придававшие брутальности, выразительный взгляд и выражение полностью уверенного в себе человека. На такого посмотришь и сразу поймешь, что защитит и убережет от всяких бед, а если полюбит, то до самой смерти. Меня даже странный тон кожи не смутил. Наоборот, серый, но не угольный, а цвета грозового неба оттенок подчеркивал необычность и оригинальность этого индивида. «Пропала ты, Ада Марковна, пропала!» Я просидела в воде, пока она не остыла. Незнакомец давно ушел, а я все смотрела на то место, где он стоял, и на небрежно брошенную на лавку простыню, которой вытирался, и тихо депрессировала. Никогда раньше не приходило в голову сожалеть, что не обладаю модельной внешностью. Многим мужчинам нравилось, но сумасшедшей любви не было. И ни разу не комплексовала по поводу возраста. Я и сейчас выглядела моложе, чем мои ровесницы. А еще не понимала, отчего бабы дуреют, видя красивого мужика. Раньше. Теперь вот сама побежала бы на край света, если б позвал. Но, ша, хватит. Этим качеством я гордилась. Не могла долго унывать или хандрить. Лучше прогнать все глупости из головы и не о мужиках думать, а о том, как выбраться из неродного мира. А что для этого нужно? Правильно, найти блондинку.